Даже не знаю, что и думать. Олег, морщись, поднялся со дна лодки. Что у них там происходит? Маленькая война? Каждый божий день? Опять любимая? С интересом спросила Сирень. Не, на этот раз хотя бы без Роксоланы обошлось. Он сел на скамейку, покрутил головой. Замер, увидев слева могучую деревянную крепость, рассыпавшую вокруг себя широкие ремесленные слободы и щетинившуюся в сторону Волги причалами. — А это что? — Насколько помню, колдун, это Кострома. — Вот электрическая сила! Но сейчас ведь мимо пронесет. А где весло? Лесная ведьма красноречиво повела бровями на стремнину. Олег привстал, прикрыв ладонью глаза от солнца, не без труда разглядел среди волн примерно в полутора сотнях сажений коричневую лопасть с обгрызенным краем. А как она туда попала? — Ты тут так отмахивался, колдун. Странно, что вообще на берег не забросил. — Да чтоб ему! Олег разделся, нырнул в воду, доплыл до весла на короткой рукояти, оперся на нее рукой, поплыл обратно, перевалился в лодку. Посмотрел за корму, вздохнул и махнул рукой. — Ну и ладно. Лодка у нас ведь крепкая, правда? Как-нибудь так обойдемся. Все едино, лишь в один конец нужна. Плывем дальше. Да прибудет с нами милость стри Бога. Погода на Волге установилась тихая и солнечная. Кабы находились не на воде, то было бы, наверное, даже знойно. Но река прикрывала путников прохладой, отгораживала от комаров и слепней, убаюкивала тихими волнами. Ведун греб лениво раза три в минуту. Но даже такой скорости хватало, чтобы их с Сиренью не обгоняли ни ладьи, ни ушкуи. Только струги раз или два в день улетали вперед. Иные же корабельщики тоже гонок не устраивали, больше наслаждаясь, нежели утруждаясь путешествием. Встречных, правда, было много. Некоторые поднимались против течения на бичеве, другие выгребали веслами, с завистью поглядывая на тех, кого без всяких усилий несло на себе мерное речное течение. На третий день ведун и его спутница миновали тракт на Галич, что на Вексе, обозначенный на берегу тяжелым паромом и россыпью постоялых дворов у переправы. Еще через пять дней проплыли Нижний Новгород, а спустя три дня у Белогорки, что перед устьем Суры, неожиданно обнаружили скопление кораблей, стоящих носом к берегу на протяжении доброй версты. Олег повернул ближе к берегу, окликнул корабельщиков. — Чего ждем, гости торговые? — Сказывают, война у булгар с галичанами, — отозвался мужчина от одного из костров. — Ратники тамошние суда проезжие грабят. — А вы же вроде не галицкие. — А то они разбираться станут. Кто плывет, того и убирают, дело известное. Пока князь поход не уведет, лучше переждать, не соваться. — Вот проклятие! — сплюнул ведун. — Весь мир ополчился, супротив меня одного. Он положил весло поперек бортов, и течение с готовностью понесло лодку дальше, мимо выстроившихся кораблей, в лапы очередной разбойничьей оравы. — Вроде же дружили мы с тобой, стрибог-весельчак. За одним столом сидели, пиво на двоих пили, загадки загадывали, — посетовал Олег. — Да что же ты мне теперь препоны ставишь? — Назад поворачиваем, — спросила ведьма. — Поворачиваем, да только не назад, — ответил ведун. — На Руси прямых дорог нет, зато кривых завсегда в достатке. За Сурой в одном дне пути налево уйдем, на Ветлугу. Там в верховье Волок должен быть, на реку Юг, которая на север течет, как раз до Двины. Мы не купцы, нам на Булгаре свет клином не сошелся. Коли и через Каму на Печору не попасть, мы обойдем стороной. Тут даже крюка не получится, по расстоянию баш на баш выйдет. — Откуда ты знаешь? — Поспрашал у корабельщиков. Я нынешним летом токмо с ними и разговариваю. Еще немного и сам смогу кормчим подрабатывать. Олег выгреб на стремнину и стал разгонять плоскодонку, разминая руки и успокаивая нервы. Оказаться в гуще войны ему страсть как не хотелось. Однако в этот раз боги были к ведуну милостивы. Он добрался до устья Ветлуги, не встретив на своем пути ни булгарских отрядов, ни даже их дозоров. А дальше русло повело их на север, прочь от Булгарии и ее неприятностей. Правда, тут у Олега возникла слегка подзабытая проблема — встречное течение. Теперь, чтобы плыть, ему нужно было грести, причем весьма энергично. И все равно, вместо 5 верст в час у него получалось не больше 2. За первый день, от рассвета до заката, он пробился вверх на 20 верст. Во второй, ближе к полудню, выдохся, свернул к берегу, разулся, выпрыгнул за борт и пошел по мелководью, просто волоча лодку за собой. Так получалось сразу и быстрее, и намного легче. Олег шел и пытался вспомнить, какова Ветлуга в длину. Спросить об этом у корабельщиков Середин не догадался. Но если вспомнить школьный атлас, то впереди светил примерно месяц ежедневного бурлачества, плюс-минус неделя. Прикинуть точнее ведун, увы, не мог.